Когда я сейчас пытался передать словами речь Роданды, я должен был сказать много слов. И все же, вероятно, не сумел раскрыть сознанию других людей всей глубины смысла. На самом же деле вся речь Роданды длилась несколько коротких мгновений, ложась в душу, сердце и мозг, как ряд гармонических моментов молний, которые я схватывал с той же быстротой, как они мелькали. Теперь, когда разговор образами и красками для меня не представляет трудностей, я понимаю, что тогда Роданда помог мне пробудить в себе эту способность, в то мгновение во мне дремавшую и неотделимую от слов. Взяв за руки Ульденкотта из Эйхеда и приказав мне следовать за собой, Роданда свернул в узкий и слабо освещенный коридор, которого я до той поры не видал, и вывел нас в большой светлый зал, о существовании которого я тоже не имел понятия. Зал был очень высокий, без всяких окон, стены показались мне мраморными, но, присмотревшись, я увидел, что они сделаны из такого же прелестного стекла, как чашки Грегора и Василиона. Посреди зала находился высокий стол-жертвенник, как в комнате Франциска, только гораздо больше, и на нем стояло 7 чудесных чаш, горевших теми же волшебно-прекрасными красками, что и на жертвеннике Франциска. Восьмая высокая чаша, пустая, стеклянная, совершенно белая, стояла впереди всех по самой середине стола. Вокруг всего зала стояли многочисленные сестры и братья в белых одеждах, в руках их были самых разнообразных цветов и оттенков розы, которых вообще не было вообще масса. Очевидно, Роданда или его садовники особенно любили эти цветы. Во многих местах сада они росли, как мелкорослый лес, поражая ароматом и величиной цветов. Высоко под потолком вертелись огромные веера, наполняя комнату относительной прохладой. Роданда прошел к самому жертвеннику и, остановившись невдалеке от него, так и остался стоять, держа за руки Ульденкотта из Эйхеда, мне же велел встать впереди себя. Раздалось тихое пение, звуки неслись, как будто издали откуда-то справа, но сколько я ни глядел на правую стену, я не мог рассмотреть никакого подобия двери. «Сосредоточьте мысли свои, мои дорогие дети. В эту великую и торжественную минуту все вы присутствуете при акте рождения нового духовного человека. И этот великий акт не менее важен, чем само физическое рождение человека на земле. Молитесь сейчас, чтобы приходящий к своему новому рождению человек вошел в этот зал нагим от страстей и личных чувств. Выливайте навстречу идущему сюда брату все самое великое и чистое, что знаете в себе, и помогайте ему переступить порог в радости. В радости, свет который ожидает в нем для того, чтобы новое сознание его не могло уже жить, как живет человек одной земли, как живут еще многие из вас. То есть, живя на земле, вы еще кованы своей личностью. Посылайте мысли счастья приближающемуся человеку, чтобы его мыслями на земле руководило вечное. Думайте в эту минуту, что и вы достигнете когда-то великого освобождения от страстей, желаний, от мысли о себе, как о личности, и перейдете ту атмосферу, где трудятся вместе с живой жизнью, сознавая ее одновременно в себе и вне себя, и зная себя только как индивидуальность, свое высшее «я». Тот, в ком ожила жизнь, идет не для тех или иных мест, дел, людей, он идет по Вселенной, для Вселенной, со Вселенной, как бы с внешней стороны не казался узким сектор его труда. Раскройте сердца ваши, дышите красотой и в ней встречайте брата своего. Роданда умолк, пение зазвучало совсем близко, и вдруг по самой середине стены открылась широкая высокая дверь, через которую вошел И, ведя за руку Иессу. Их окружал большой хор сестер и братьев в таких же белых одеждах, в каких были мы все. Среди прекрасных голосов певцов и певиц особенно выделялся красотой тембра и силой один мягкий тенор, покрывавший весь хор, служивший ему как бы аккомпанементом. Как ни был я собран и высоко настроен, мне захотелось поблагодарить певца, за его усердие для Иссы, и я устремился взглядом по направлению голоса, лившегося, как лава. Я не мог разглядеть певца, так как рослые фигуры, среди которых я заметил Грегора, закрывали его от меня. Но вот шествие приблизилось, фигуры людей переместились, и я увидел Василиона с устремленными куда-то вдаль глазами, со сложенными на груди руками, в которых он зажал цветок. Одухотворенное лицо его и вся его фигура, поглощенная всецело пением, напомнили мне, как видел я этого человека, державшим цветок в руке на своем балконе. Я вспомнил краски прелестного растения, перенесся в часовню Великой Матери, прижал данный мне ею цветок к сердцу и произнес мой первый перед нею обет. «О, Мать Великая, помоги мне навеки помнить о братьях земли, навеки приносить к Тебе печали всех друзей и врагов, чтобы Ты, звучащая радость, послала им помощь и оправдание». Я забыл о месте и времени. Я почувствовал знакомое мне содрогание, услышал голос флорентийца и увидел его по ту сторону жертвенника. «День посвящения Иссы и твой день радости, ибо сегодня увидишь, как побеждает человек темные силы, если по невинности своей дал им обязательство. Нет условностей, как таковых, которые стояли бы барьером на пути человека. Если же на них указывает человеку учитель, то только потому, что этому человеку они мешают в нем. Смотри и запомни, учись жить свой день в силе и мощи. И сила, и мощь приходят как аспект свободы в себе носимой». Голос умолк, и образ моего великого друга исчез. И подошел к жертвеннику, ведя Иссу за руку. Теперь я мог рассмотреть, что и Исса были в оранжевых одеждах, причем одежда И сверкала феерическими огнями, а сквозь одежду Иссы я отчетливо видел сияющие и движущиеся центры, какие заметил впервые у Ананды. И поставил Иссу перед жертвенником, так что лицо его и половина фигуры были видны всем. Сам И встал с правой стороны от Иссы. Окинув взглядом всех собравшихся, И подал знак певцам умолкнуть. В водворившейся тишине раздался его голос. «Сегодня в этом зале нет ни одного человека, в жизни которого эта текущая минута не играла бы огромной роли, как минута прохождения той или иной силы духовной зрелости. Все, кто сейчас присутствует здесь, связаны нитями старых карм или только между собой и мной, или между собой и Радандой. Вы присутствуете на высоком зрелище, из которого вы должны унести в сознании ту или иную новую форму знания духовного мира за тем, чтобы быть и становиться. Не часть ваших духовных сил должна здесь укрепиться и обновиться, чтобы выйти отсюда новой мощью, но вся мощь каждого из вас должна быть вложена в творческое дело созидания новой ступени духовного роста для всех. Не о себе думайте, не за счастье присутствовать при великом обряде посвящения благодарите, но творите радостью сердца ту чистую атмосферу, куда могла бы спуститься струя божественного света. Каждый раз, когда собравшиеся вместе люди, для чего бы они ни собрались, раскрывают сердца и несут из себя одну мысль: «Жизнь истинная в нас светит миру», свет жизни спускается и отвечает на словословие собравшихся. В те минуты, когда вы думаете только о деле единой жизни, когда вы трудитесь, забыв, что за труд вас могут наградить, вы творите атмосферу чистоты. Сумма таких минут, когда вы забывали о себе, создаст каждому из вас тропу соответствующей длины и ширины, которая приводит вас дальше или ближе к светлому братству. Вы сейчас здесь. Почему? В каждом из вас бьется сердце только миром и радостью. Вы не несете бунта и отрицания. Вы научились утверждать, то есть творить жизнь. За стенами этого зала немало высоко достойных людей, сделавших для своих земных братьев гораздо больше, чем многие из присутствующих здесь. Значит ли это, что они менее вас достойны? Нет. Но по их масштабу гармонии их примиренность мала, и потому их освобожденность еще недостаточно созрела, чтобы привести их сюда. Хотя бы в своем пути они иногда могли проходить в такие высоты, о которых вы и не подозреваете. Но их присутствие может разбивать гармонию окружающих людей. Соберите радость сердца. Пусть те цветы, что держите в руках, будут эмблемой вашей радости. Бросьте свои цветы под ноги входящему сегодня в новый круг знаний брату. Пойте ему песнь привета и помощи в его новом пути, в его новых понятиях. По многим лицам катились слезы, пока говорил И, но когда он призвал всех к творческой радости, когда предложил всем как эмблему ее бросить цветы под ноги Иссе, не осталось ни одного плачущего лица. Точно вспыхнул костер, раздалось снова пение, и весь пол покрылся розами и миртами. И перевел Иссу по ту сторону жертвенника, где стоял Раданда с нами, и встал рядом с ним. Пение смолкло, все братья и сестры опустились на колени, и в торжественной тишине раздались два голоса — И Раданды. Теперь Раданда стоял по другую сторону Иссы, и возгласы И чередовались с его возгласами. И поднял высоко над головой какой-то предмет, как мне показалось, нечто вроде булавы, но от него шло такое сияние, точно от грандиозного алмаза сыпались во все стороны мириады сверкающих искр, поэтому я не мог хорошо рассмотреть, что именно держал в руках И. Голос его становился все громче, голос Раданды утратил все оттенки старости, отвечая И силой и полнотой вдохновения. Голоса перекликались все чаще и быстрее. Мне казалось, что я чувствую содрогание всего организма при каждом взмахе руки И. Я слышал и понимал речь обоих из посвящавших. Ясно сознавал, что это древний язык пали. Но все эти слова проникали в меня не через мои физические уши, а через тот особый слух, через который я понимал слова флорентийца и Али, через слух моего второго сознания, раскрывавшегося во мне в минуты отрешенности от физических вибраций, в которых жило мое тело. Смысл слов обоих посвящавших был разный. «Слышишь ли нас, Великая Мать? Мы приводим к тебе сына твоего», — говорил И. И искры осыпали дождем его и Иссу. «Милосердие, жизнь вечная, я свидетельствую тебе, что сын твой ныне очищен от зла. Ясен дух его, прими его», — молил Раданда. И искры осыпали его и Иссу. «Имеет ли все великое светлое братство силу, милосердие и доброты принять нового брата в свои объятия и подать ему помощь в его трудах?» — взывал И. И искры осыпали его Иису. «Свидетельствую всему светлому братству, что труд нового брата, его человеколюбие и мир непоколебимы и бескорыстны. Ничто отрицающее не может проникнуть через него в великий путь труда братства», — снова взывал Раданда. И искры осыпали его Иису. Но вот И протянул Иссе оранжевую чашу, стоявшую впереди всех цветных чаш, которая была совершенно белой, когда мы вошли в зал, как я это отлично помнил. Исса опустился на колени, держа чашу в руках, и поднял над его головой руку с булавой, второй конец которой взял в руку Раданда. Раздалось громкое пение хора, все засияло вокруг, множество цветных звезд, как чудесные бабочки, замелькало в воздухе. Раданда и И говорили теперь оба, но за громким торжественным пением слов их разобрать я не мог. Внезапно весь зал наполнился таким слепящим светом, что я невольно закрыл глаза. Я опустился на колени. Мне казалось, что прошло очень мало времени, но когда я нашел в себе силы подняться с земли, Иссе уже был не у жертвенника. Братья с пением выходили из зала, а возле меня стоял Ольденкот, помогая мне встать. Он очень тихо говорил: «Нет ни единой мысли у ученика о себе, есть только мощь любви, посылаемое брату в его новый путь. Все, что может сделать один человек для другого в его величайшие минуты жизни и смерти, внести свою собственную любовь в его святыню, чтобы еще ярче светил ему свет, чтобы скорее он мог проходить по узким стыкам лежащих перед ним новых путей. Он взял меня под руку. Я чувствовал в себе огромную физическую силу, но продолжал быть ослепленным и оглушенным еще несколько минут. Когда все братья и сестры вышли, Ольденкот оставил мою руку и подошел к Иссе. Я не слышал, что он ему говорил, но по счастливой улыбке, осветившей лицо Иссы, я понял, что слова его проникли глубоко в сердце нового посвященного и принесли ему радость». Я видел, что и Зейхет подошел к Иссе, что и он сказал ему что-то значительное. Я же все стоял на месте, не имея сил двинуться к моему дорогому Иссе и выразить мою любовь и счастье моей нежной няньке, другу и помощнику. Я воззвал к Великой Матери, коснулся ее цветка, и какая-то новая сила прозрения озарила меня. Я увидел себя где-то далеко, в давно прошедшем, ребенком. Рядом с ребенком Иссой я подавал ему деньги, хлеб и молоко. Я бросился к моему Иссе, обнял его с совершенно новым чувством старой-старой дружбы и любви и вне себя от счастья воскликнул. «Исса! Исса! Я вспомнил, как ты был когда-то наказан колдуном, и я пришел к тебе с пищей. О, Иса, если бы я мог чем-нибудь отслужить тебе за все твои милосердные заботы, проявленные мне теперь, прими мою верность, я постараюсь больше никогда не забыть, как давно я тебя знал и любил. Ах, Левушка, не только пищу и деньги ты мне принес, но и бежать помог, я еще в большем долгу у тебя. Отдавай мне поцелуй, — сказал Иса. К нам подошли и Ираданда, поздравили Иссу и увели его в покои настоятеля, и приказал всем нам идти в трапезную, где его и подождать. Мы прошли в трапезную, она была почти пуста, в ней были только те братья и сестры, которым Радан доверил сюда прийти. Некоторые из них присутствовали на посвящении Иссы и вошли вместе с нами, другие же уже ждали здесь.